Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых сладко заливающихся птиц и ничего не узнавал. Во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчевая крышка на крыльце. Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки. Все было не так, как сутки тому назад. Все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестно стала прелесть весны, ее вечной юности. И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался или мнился в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах. Такое же наваждение, только совсем другого порядка, испытывал Митя и теперь. Эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И эта посторонняя была Катя, или вернее то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того, как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ несуществующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали. И с каждым днем все живее и живее чувствовалось во всем, на что бы ни взглянул Митя. Глава 11. Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихты сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой, еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду. И еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью. Он шел в сад, и сад был еще низок и гол, прозрачен. Только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллей и бледно белел, мелко цвел один вишенник в лощине в южной нижней части сада. Он выходил в поле, еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жневье, еще колчеватые фиолетовы были высохшие полевые дороги. И все это была нагота молодости, поры ожидания, и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то-то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой, рослым грубым отставным солдатом, в поле на беговых дрожках. Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жневья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежий, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глинцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, Их едва тронула мелкая сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом. Глава 12. И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу. Уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей. И ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный», — читал и перечитывал он. И земля пылала у него под ногами от этих восклицаний.